Доброй ночи. Наверное, мы в нашем цикле спектаклей в радиотеатре «Фантазии» получаем подтверждение тому, что за нашими попытками постичь смысл великого путешествия Данте стоит какое-то знание, поскольку здесь, в шестом круге чистилища, на шестом уступе, мы вдруг встречаемся с древом. Но вскоре сладостные звуки слов прервало древо, заградив дорогу, пленительное запахом плодов. Как ель все уже кверху понемногу, так это к низу, так что взлезть нельзя, хотя бы даже к нижнему отрогу. С той стороны, где замкнута стезя, со скал спадала блещущая влага и растекалась по листам скользя. Поэты стали в расстоянии шага, и некий голос средь листвы незрим воскликнул: «Вам запретно это благо!» И вновь Мария не устам своим за вас просящим послужить желала, а лишь тому, чтоб вышел пир честным. У римлянок напитка не бывало иного, чем вода. И Даниил презрел еду, и мудрость в нем мужала. Начальный век как золото светил, и голод желудями услаждался, и нектар жажде каждый ключ струил. Акридами и медом насыщался среди пустынь креститель Иоанн. А как велик и славен он остался, тому залог в Евангелии дан. Это первая наша встреча с растущим в земном раю древом знания, древом познания добра и зла. И Данте ясно рассказывает нам, что со всеми формами нашей несдержанности, нашего желания обладать людьми, эмоциями, предметами, над нашим желанием превращать все это в камни, любовно складываемые нами в глубине наших душ, стоит некий единый порыв, некая единая потребность в знании особого рода, в знании божественном. Об этом напоминает древо, соблазняющее жаждущие души своими плодами и водами. И души не могут выйти за пределы шестого круга, потому что они привычно, по-прежнему, соблазняются незнаниями, которые символизируют плоды этого древа, а самими плодами. Они путают пищу телесную с пищей духовной. Они принимают еду за то желание, которое за ними стоит. А ведь это описано еще в книге «Бытия». И души, которые вовсе не нуждаются в том, чтобы есть и пить, жутко страдают от того, что не могут почувствовать за этими желаниями своими единую божественную волну. Как перстни без камней глазницы были, кто ищет ома на лице людском, здесь букву «М» прочел бы без усилий. Кто, если он с причиной не знаком, поверил бы, что тени чахнут тоже, прельщаемые влагой и плодом? Я удивлялся, как ни с чем не схожа их страждущая плоть изморена, их худобе и шелудивой коже. Если вы поняли суть наших упражнений во время предыдущих встреч с Божественной комедией, то вы легко почувствуете, что здесь Данте говорит об этом практически напрямую. Он говорит о главной воле, главной силе, которая действует внутри человеческой души и которую человек лишь одевает в камни своих страстных желаний. И он, по воле вечного совета, то древо позади нас в брызгах вод томительную силою одето. Поющий здесь и плачущий народ за то, что угождал чрезмерно чреву, в волчбе и в жажде к святости идет. Охоту есть и пить внушают зеву пахучие плоды и водопад, который растекается по древу. И так не раз, пока они кружат, свое терзанье обновляют тени, или, вернее, отраду из отрад. Ведь та же воля шлет их к древней сене, что слала и Христа воззвать Или, когда спасла нас кровь его мучений. Мы принимаем наши страстные желания за окончательное и очень часто обвиняем в их существовании не себя, а людей, которые нас окружают и соблазняют. Ну, например, богатые соблазняют нас на поиск богатства, а сексуально одетые женщины провоцируют нас на сексуальные желания. Они виноваты в том, что происходит с нами. Их же мы упрекаем в существовании собственных слабостей. То есть в том, что те самые наши страстные, тайные или явные желания не осуществляются. Когда мы говорим о ком-то другом, он или она не человек, а просто какая-то головная боль. Или он просто заноза в заднице. Мы обвиняем этих людей в том, что они выводят из равновесия наше тело. Хотя на самом деле наше тело выводят из равновесия нереализованность наших желаний. Уже я вижу тот грядущий час, которого недолго дожидаться, когда сам Вона огласят указ, чтобы воспретить бесстыжим флорентийкам разгуливать с сосцами напоказ. Каким дикаркам или сарацинкам духовный или светский нужен бич, чтоб с голой грудью не ходить по рынкам? Когда б могли беспутницы постичь, что быстрый бег небес припас их краю, уже им рты раскрыл бы скорбный клич. Беда, когда я верно предрекаю, их ждет скорее, чем станет бородат иной, кто спит сейчас под баю-баю. И здесь эти люди работают для нас приманкой, плодами древа познания добра и зла, которые не даются в руки. Мы пытаемся обвинять их в том, что нам не достается этих плодов, вместо того, чтобы делать свои собственные усилия. Мы говорим, что нас сглазили, что во всем виноваты бесстыжие флорентийки, потому что если бы они спрятали грудь, то мы никогда бы в жизни не соблазнились. Удивительно, но даже это чувство можно превратить в энергию. Зажгите ваши свечи, устройтесь поудобнее. Попробуйте сосредоточиться на том, как вы вдыхаете свет свечи и выдыхаете тени, накопившиеся в душе. Попробуйте представить себе, как вы вдыхаете свет и выдыхаете тьму. Как вы вдыхаете покой и выдыхаете суету. Задайте себе какой-нибудь давно волновавший вас вопрос о своем теле. Что в теле вам мешает? Где существует напряжение или боль? Если вы представили в себе все это, подумайте о человеке, который, с вашей точки зрения, доставил вам неприятности недавно, либо в прошлом. Подумайте о самом неприятном человеке, какого вот вы только можете себе представить. Какой человек виноват в ваших неприятностях? Какой это человек? Равнодушный, сильный, вульгарный, хамоватый, крикливый, молчаливый, подобострастный. Лучше записать эти свои впечатления. А теперь, думая об этом человеке, представьте себе окружающее его поле, ауру. Какова атмосфера, пространство вокруг этого человека? Мы делаем эти упражнения воображения. Используйте свое воображение, чтобы увидеть в атмосфере, вблизи или вокруг этого человека, движение, цвета или формы. Ну, например, когда я себе представляю такого человека, пространство вокруг него наполнено какими-то темными брызгами. Сейчас будет звучать музыка, а вы попробуйте нарисовать ауру не самого человека, а рисунок окружающей его атмосферы. В нем могут быть стрелы, молнии, тучи, неожиданные предметы, чашки, горох, снег. Все это может быть бесформенным, темным, светящимся. В общем, всем, что приходит вам в голову. Сам по себе этот рисунок может быть вполне неожиданным для вас. Вы нарисовали волну. Не человека, а ощущение энергии, исходящее от него. Какие из цветов или движений на нарисованной вами картинке для вас наиболее сложны, наиболее труднопереносимы? Например, вам могут быть неприятны темные облака, темно-красные пятна, вихрь пустоты. Словом, любой другой или перечисленные мною образы. Задумайтесь, пожалуйста, внимательно. А когда еще вы встречали эту энергию в своей жизни? В каких ситуациях, связанных или не связанных с этим человеком, напоминают вам эти энергетические образы? С какими еще людьми эти образы волн связаны? Другие люди, которые обладают похожими характеристиками энергии, расстраивают вас или радуют? Это непростое размышление. Это такая работа, поскольку мы обычно подавляем волны, которые считаем не своими. А теперь попробуйте эту энергию изобразить. Используя руки, попробуйте изобразить эту неприятную энергию в воздухе. Делая движение руками, одновременно чувствуйте свое тело. Попробуйте догадаться, где может находиться эта наиболее неприятная энергия. Можно сделать даже потом простой набросок своего тела и отметить на нем местонахождение этой энергии. Может быть, у вас сейчас есть или были в прошлом острые хронические боли в этом месте? А может быть, страх болезни, связанный с этим местом тела? Может быть, это то самое место в теле, которое вы заметили еще в самом начале упражнения? Если вы смогли это почувствовать, то под следующую мелодию, которая будет у нас звучать, станьте шаманом. Позвольте этой энергии, которую вы изображали руками, завладеть всем вашим телом. Перевоплотитесь. Войдите в эту неприятную энергию, став ею. Выражайте ее танцем или движением. Если вы сейчас двигаетесь, то спросите себя, на что похож этот танец? Кого вы изображаете? Какую сущность? Чтобы обнаружить эту сущность, иногда бывает полезно выполнять движение более медленно. Ну, например, если вы не можете изобразить движение, скажем, движение, подобное полету стрелы, оно может становиться поочередным, напряженным. Оно может становиться кратковременной концентрацией внимания на разных вещах, которые вас окружают. Чайник — вжик. вот кухонный шкаф. Вжик, вот картинка на стене. Вжик, плита. Вжик, приемник. А теперь ищите все глубже и глубже. Идите глубже и доберитесь до сущности этой неприятной энергии, до той картинки, которую вы изображали своими движениями. Эта сущность, в конце концов, может оказаться некой формой тонкой чувствительности, цветком, камнем, искрой жизни, беззаботностью, ясностью. Наконец, позвольте себе войти в пространство, в котором находится эта сущность. Но если вы ощутили ее как цветок, то в каком пространстве находится этот цветок? Каков мир этого цветка, этой искры, камня, зверька? Когда закончится передача, попробуйте придумать историю про жизнь этой сущности в своем пространстве. Попробуйте вообразить какой-нибудь реальный или сказочный персонаж, который живет в этом пространстве. Превратитесь в эту фигуру. Вы можете почувствовать себя, ну, например, мудрой старухой-волшебницей, живым деревом, гигантской хищной птицей в воздухе, маленьким ребенком в пещере, ну и всем тем, чем вы себя почувствовали. Вы, наверное, уже поняли, что эта фигура, энергия и человек олицетворяли какое-то запретное, очень нужное для вас внутреннее желание или тенденцию, некую точку перехода, которую вы никак не могли пройти между собой и тем тайным и великим знанием, которого вы на самом деле хотели. церкви все время принимали свой голод, свое желание плодов за желание есть. А людей, которые упорно говорили вам, что вы не правы, или напоминали об этом, считали своими врагами. Если вы дойдете в этом упражнении хотя бы до образа, до фигуры сущности, то она всегда поможет вам общаться с неприятным для вас человеком, если вы ее в это время вспомните. Вы сейчас обрели возможность получить иную точку зрения на свои собственные взаимоотношения, равно как и на проблемы, которые вы ощущаете в своем теле. Я видел, люди, вскинув кисти рук, взывали к листьям, веющим широко, как просит детвора, теснясь вокруг, а окруженный не дает до срока, но, чтобы зуд желания возрос, приманку держит на виду высоко. Потом ушли, как пробудясь от грез. Мы подступили, приближаясь слева к стволу, невнемлющему просьб и слез. Идите мимо. Это отпрыск древа, которое растет на высотах и от которого вкусила Ева. Так чей-то голос говорил в листах, и мы, теснясь запретные пределы, вдоль кручи обогнули в торопях. Вам кажется, что эти упражнения слишком сложны, а обрести какие-то новые желания, новые способы самовыражения очень хочется. Данте здесь, в шестом круге чистилища, назовет это новым ладом. Но ты ли тот, кто мир успел так внятно песнь, чье начало я произношу? Вы жены те, кому любовь понятна, и я. Когда любовью я дышу, то я внимателен, ей только надо мне подсказать слова, и я пишу. И он: я вижу, в чем для нас преграда, чем я, Гвитон, Нотари, далеки от нового пленительного лада. Я вижу, как послушно на листки наносят ваши перья смысл внушенный, что нам, конечно, было не с руки. Вот все, на взгляд хоть самый изощренный, чем разница и тот, и этот лад. И он умолк, казалось, утоленный. Данте здесь говорит о ладе своей новой поэзии. Это поэзия, влекомая любовью. Поэзия, которая становится не формой, не камнем, а волной. Свободно живет и дышит. Что-то вроде этого хочется обрести и нам. Но поэзия – это еще и слова. Выразительные, возвышенные слова. И мы с вами знаем, что пара-тройка слов, позитивных или негативных, способна повлиять на целый день. Слова, как и поэзия, обладают огромной властью над нашим разумом и телом. Поищите новый лад с помощью слов. Вот вам захотелось найти новые способности, которыми вы хотите оснастить свой разум. И снова можно использовать принцип преображения частицы в волну, если научиться наполнять ответ на проблему энергией. Найдите какие-то выразительные, запавшие в душу слова, которые помогают вам или помогали когда-то раньше преодолеть несдержанность собственных эмоций и успокоить их. Я помню, один из пациентов как-то использовал фразу Данте: «В его воле мой покой», которую он сократил до слов «воля его», и вспоминал их всякий раз, когда чувствовал, что прежние его злые мысли всплывают в голове. Это способ понять, что наш внутренний покой зависит не от наших взглядов, не от наших страстных желаний, от которых мы зависим, а от целенаправленности жизни. Старые привычки, помните, имеют гораздо больше энергии, чем новые. Выберите себе выразительные слова. Это такая отдельная работа, очень интересная и в действительности простая, потому что если они не приходят вам в голову сразу, то теперь они умеют звучать в виде божественных знаков. И они не обязательно из Данте или из поэзии. Что звучит у вас в голове, когда вы хотите успокоиться? Когда вы выбрали свои собственные слова нового лада души, запишите их на карточках и разложите вокруг. Положите их на столе, у зеркала, повесьте на дверцу холодильника, чтобы просто как можно чаще вспоминать эти слова. В кабинете доктора Саджиоли, создателя психосинтеза, который придумал это упражнение, на него смотрели слова «безмятежность» и «терпение». Если вы определились, ну хотя бы с одним-двумя выразительными словами, попробуйте поставить следующий эксперимент. Как всегда, сядьте удобно на стуле, чуть-чуть расслабьте мышцы, откиньтесь на спину. Попробуйте представить себе, что вместе со светом вашей свечи на вдохе в вашем сознании появляется выразительное слово. Сосредоточьтесь на нем как можно лучше. Не беспокойтесь, если другие мысли будут вас отвлекать. Это нормально. Просто возвращайтесь к слову. Когда появятся идеи или образы, связанные с этим вашим словом из нового лада, понаблюдайте за ними некоторое время. Затем снова вернитесь к самому выразительному слову. Попробуйте таким образом несколько раз им подышать. В этом упражнении вы подпитываете слова, которые являются для вас прекрасными, словами любви, словами нового лада вашей души, то этот новый лад наполняется энергией и, в свою очередь, начинает генерировать новые чувства в сознании и теле. Происходит то же самое, как если бы вы выпрыгнули из суеты и дали себе время немножечко подумать над поэзией Данте. Вы знаете, душа в этой ситуации наполняется энергией. «О чем бы так задуматься могли вы?» Нежданный голос громко прозвучал так, что я вздрогнул, словно зверь пугливый. Я поднял взгляд. Вовеки не блистал настолько ослепительный ало в горниле сплав стекла или металл, как тот блистал, чье слово нас встречало. Чтобы подняться на гору, здесь вход, идущим к миру, здесь идти пристало. Мой взор затмился, встретив облик тот, и я пошел вослед за мудрецами, как человек, когда на слух идет. И как перед рассветными лучами благоухает майский ветерок, травою напоенный и цветами, так легкий ветер мне чело облег, и я почуял перьев мановенье, распространявших амвразийный ток, и услыхал: блажен, чье озаренье столь благодатно, что ему чужда услада уст и вкуса вожделенье, чтоб не алкать сверх меры никогда. Love.